Таша удобно расположилась в кресле напротив меня. Она сидела, положив ногу на ногу, и задумчиво постукивала изящными тоненькими пальчиками по подлокотнику. «Что все это значит?» Когда пауза в комнате чересчур затянулась, рискнул первым задать вопрос Дерон. «Ты в самом деле занимаешься черной магией?» Лоб девушки прорезала глубокая вертикальная морщина, словно Таша только сейчас вспомнила о присутствии брата в комнате. Она перевела на него взгляд и обворожительно улыбнулась. «Дерон, у меня в данный момент нет ни времени, ни сил, чтобы объясняться с тобой», — ласково произнесла она. «Давай ты не будешь устраивать сцен». На какой-то момент Дерон опешил от слов сестры, но потом буквально взорвался от негодования. «Я не буду устраивать сцен!» — гневно скричал он. Я дернул его за рукав, призывая успокоиться, но юноша, не обращая на это внимания, вскочил и двинулся на Ташу, угрожающе сжав кулаки. «Про какие сцены ты говоришь? Ты установила на меня смертельное заклинание? Как это называется?» Таша поморщилась и прищелкнула пальцами, когда ее отделял от брата всего шаг. Я вздрогнул, когда по коже наотмашь ударил близкий всплеск чужой магической энергии. В тот же миг юноша залился смертельной бледностью, пошатнулся и едва не рухнул на пол. «Вернись, пожалуйста, на свое место», — нежным голоском попросила девушка. «Дерон, пожалуйста, иначе мне придется сделать тебе очень больно, и отсутствие заклинания мне не помешает». Юноша оглянулся на меня, молчаливо умоляя о поддержке. Но что я мог сделать? У меня не осталось ни капли от прежней магической силы. «Дерон, вернись», — тихо проговорил я. «Не пари горячку. Сначала послушаем, что нам поведает твоя сестра. А вдруг она просто хочет покаяться в своих грехах? А мы, без сомнения, выслушаем ее и поддержим». Таша запрокинула голову и громко от души расхохоталась после моих слов. Дерон покачнулся было по направлению к ней, намереваясь воспользоваться тем, что девушка отвлеклась, но тут же побледнел еще сильнее, хотя это казалось почти невозможным, и с приглушенным всхлипом тяжело сел на пол. «Не играй со мной!» Таша прекратила смеяться так же резко, как и начала, и внимательно посмотрела на брата. Ее глаза были практически черными из-за расширенных зрачков. «Дерон, сядь! Не вынуждай меня поступить с тобой плохо!» Юноша упрямо сжал губы, но подчинился. Мне пришлось поддержать его за локоть, когда он с трудом поднялся на ноги и тут же рухнул на кровать. Затем с гримасой боли принялся растирать грудь. «Такое чувство, будто сердце чья-то ледяная рука сжала», — вполголоса пожаловался он. Я сочувственно хмыкнул. «Верю на слово. Для черных магов нет на свете лучшего развлечения, чем вдоволь помучить свою жертву». «Так и будешь молчать?» — перевела на меня взгляд Таша. «Или тебе нечего мне сказать?» «Почему нечего?» — пожал я плечами. «Одна только проблема. Мне с детства запрещали ругаться в присутствии девушек. А тебя трудно назвать каким-нибудь приличным словом». «Вот как?» — протянула Таша. «Знаешь что, Вулдиж, я скажу тебе одну очень простую вещь. Ты хлюпик и мямля. Любой другой маг на твоем месте разобрался бы с этим делом намного быстрее. А тебя... даже угроза собственной жизни не заставила отказаться от нелепых глупых принципов. Скажи откровенно, что тебе мешало сразу же после визита демона согнать всю мою родню в холл и устроить ей допрос с пристрастием? Только не ври, что у тебя не хватило бы на это сил. Хватило бы с избытком, сам знаешь». «А почему тебя это так волнует?» — с удивлением спросил я. «Тебе-то не все равно, какими методами я действую и почему?» «Не все равно». Таша раздраженно встала и прошлась по комнате, благоразумно не поворачиваясь ко мне спиной. Потом остановилась напротив меня и холодно продолжила: «Мне просто противно смотреть на тебя. Ты же некромант, причем потомственный. Тебе подвластны такие силы, о которых любой другой маг может только мечтать. Вся мощь прославленного рода Сурина стоит за твоей спиной. Мощь, накопленные знания и мудрость. Бери их и властвуй в свое удовольствие. Но нет, ты вечно выдумываешь себе какие-то отговорки, правила, которые нельзя нарушать. Зачем? Мне до слез обидно, что такая сила пропадает впустую. Лучше бы передал ее тому, кто сумеет найти ей достойное применение. Тебе, например?» — лукаво поинтересовался я. «Хотя бы», — фыркнула Таша. «Да, мне перешел дар прадеда, но это просто насмешка, а не дар. Жалкие крохи былого величия. Северянин даже короля держал под своим контролем. Инквизиция плясала под его дудку. А что досталось мне? Умение двигать предметы взглядом, да слышать далекие неразборчивые голоса предков из пыльных портретов. Многие бы позавидовали тебе», — заметил я. «Позавидовали бы?» — переспросила Таша с глухой злобой. «Чушь! Уж лучше не иметь ничего, чем такую малость. И потом, это не помогло бы мне избежать участи обычной девушки из приличной семьи. Меня бы выдали замуж, заставили бы нарожать детишек. Моей силы не хватило бы, чтобы заставить относиться к себе как к равной. Злая ирония судьбы — знать, что ты не такая, как остальные, но покорно сносить прихоти и блажь опостылевшего супруга». «Какие глупости, Таша!» — не выдержав, вновь подал голос Дерон. «О чем ты говоришь? Ты же знаешь, что отец никогда бы не выдал тебя замуж без твоего на то согласия. Он слишком любил тебя». «Любил», — неожиданно легко согласилась девушка. Помолчала, улыбнулась своим мыслям, но больше ничего не сказала. «И ты его убила!» — с настоящей ненавистью протянул Дерон. «Убила собственного отца!» Таша ничего не ответила на это обвинение, лишь вновь как-то странно усмехнулась. Я нахмурился. Что-то меня настораживало в этой идеалистической картине. Слишком все гладко получается. «Зачем ты призвала демона?» — спросил я, зябко растирая ладони. «Как зачем?» — нарочито удивилась девушка. «Чтобы получить власть, силу, знания. Мне не нужны те крохи магического дара, которые перешли по наследству. Мне нужно все. Я хочу повторить подвиги северянина, добиться того, чтобы о нашем семействе вновь заговорили по всему королевству. Больше, по всему миру».